Забыв обо всем, Лек принялся экспериментировать. Вызвать давно ставший привычным плащ рыцаря престола не удалось ни разу. На нем возникал только императорский. Чудеса какие-то. Растерявшись, Горец понял, что придется отлавливать Веркита и выяснять, в чем дело. Выдавать себя за императора он не собирался. Отыскав повара, сплетенным на скорую руку заклятием, Лек переместился к нему. Тот, как обычно, распекал нерадивых помощников. «Чего тебе?» — раздраженно обернулся к нему Веркит. «Поговорить надо», — буркнул Горец. «Срочно, проблемы». «Да? Ну, пошли». Они переместились в какую-то незнакомую Леку комнату. «Что за проблемы?» «А вот...» Вызвав плащ, Горец некоторое время наслаждался выражением обалдения на лице Веркита. Настолько ошалевшим он повара еще не видел. «Санти что, помер?» — выдохнул тот. «Тебе корону передал?» «Живехонек», — заверил его Лек. «С девушками сейчас». «Тогда я вообще ничего не понимаю». Растерянно опустился на стул повар. «Это у тебя шуточки такие. А по шее?» «Какие шуточки?» — возмутился Горец. «Я сам едва с ума не сдвинулся, когда себя в зеркале увидел». «Веркит!» — прервал его чей-то отчаянный вопль. И возникшего на стене туманного облачка вывалился Тинувель. Взгляд принца блуждал, по щекам ползли разноцветные пятна. Он ломал руки и едва не плакал. Казалось, случилось что-то да нельзя страшное. «Тут такое!» — выдохнул он. «Гляди!» На эльфе тоже возник императорский плащ. Надо было видеть реакцию повара. Он не побелел, а позеленел. Отвесил челюсть на грудь. Глаза бедняги выпучились, как у морского рака. Веркит молча тыкал в принца пальцем и только что-то неслышно сипел. Видимо, отказал голос. Не прошло и нескольких минут, как в комнате с точно такой же проблемой появились Храт с Энетом. Повар растерянно обводил глазами четырех стоящих рядом императоров и то и дело осенял себя косым крестом. Но это не помогало. Наваждение никуда не делось. Веркит обхватил руками голову и принялся стонать, раскачиваясь на стуле. «Сволочь радужная!» — прорывались сквозь стоны слова. «Чтоб тебе, паскуде, хвост в спираль свернула, чтоб ты голову в собственную задницу засунул, чтоб тебе крылья с корнем выдрала, гадина! Тварюка Дархотова, дубина чешуйчатая, ящер тупорылый!» Затем он откинул голову назад и принялся истерически хохотать. «Един в пяти лицах!» — сходил с ума Веркит. «Нет, ну надо же, а! Един в пяти лицах!» «Да что происходит-то?» — не выдержал Олег. «Что?» — резко повернулся к нему повар. «А то, что нынче в Ульяне не один император, а целых пять, слышишь?» «Нет, я так не могу. Но что это за издевательство, а? Чтоб ты сто раз сдох, зверюга крылатая!» «Кого ты проклинаешь?» — растерянно растопырил уши Тинувель. «Радужного дракона, будь он неладен!» «А он здесь при чем?» — удивился Олег. «Притом...» «Когда Маран Рыжего короновал?» «Сразу после вашего разделения?» «Сразу после того, как вы радужным быть перестали?» «Да, а...» «Никаких тут тебе «а!»» Раздраженно прервал его повар. «Ни Дархотова копыта вы не разделились тогда еще. Когда Маран передавал корону Санти, он передал ее не одному Рыжему, а всем пятерым, то есть радужному дракону». «Разве так бывает?» — выдохнул Храт. Да сегодня я думал, что не бывает. Да, Санти остался основным императором, стержнем объединения, а если точнее, основным рецептором радужного, чтоб ему полжизни в дерьме купаться. Но любой из вас может в случае необходимости подменять рыжего, становясь императором. Вот такие дела, ребятишки. Сушеную жопу Гапта с перцем ему в пасть, этому радужному, — буркнул орк, недоверчиво покачивая головой. — Удружил, зараза! — Подожди, — потряс рукой Олег. — Не пойму я что-то. У нас же нет памяти прежних императоров. — Скоро будет, — заверил его Веркит. — Подожди немного. Эта радость вас тоже не минует. Я сам еще до конца не понял, что такое ваша эмпатическая связь и на что она способна. Судя по всему, это посвящение в Эльдары задержало ваше превращение в императора, единого в пяти лицах. Я сейчас вижу, как на глазах меняется аура каждого из вас, становясь аурой императора. Посему поздравляю, ваше величество. Повар встал и издевательски поклонился, разведя руками.